Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живые». Это история о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов, истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно ими? Арзамас представляет «Портретная галерея как живые». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Портрет жены императора Нерона. Эта римлянка родилась в 30-м году нашей эры и умерла в 65-м году, когда ей, соответственно, было около 35 лет. Я не помню, как характеризуется она генерально в Википедии, но мне кажется, это тот самый тег, который мне нравится больше всего. Известная красавица. Более того, Поппея Сабина была не просто известная красавица, а и дочь известной красавицы. Видимо, в их роду рождались действительно красивые женщины. Поппея Сабина была помпеянкой. Вот часто Помпеи упоминается как такой маленький городок на территории Италии. Некоторым он кажется вообще совершенно стандартным. Это, конечно, не так. Этот город окружали многочисленные аристократические виллы. Многие императоры жили вблизи этого города. Октавиан Август умер на своей вилле недалеко от Везувия. Его преемник Тиберий жил на острове Капри. Капри хорошо видно из Помпей. Получается, что здесь все время было много римской аристократии. Отца Попеи Сабины звали Тит Оллий, и, собственно, ее тоже в детстве звали Оллия. Женские имена в Риме иногда сопутствовали женщине и всю жизнь, а иногда их меняли. Отец Попеи занимал должность квестора и был близок к такому всесильному сподвижнику Тиберия Сеяну. Сеян и так был все время при Тиберии, а однажды при несчастном случае в гроте на вилле Тиберия произошел обвал, Тиберия едва не убила, а Сеян прикрыл его собой, и после этого ему стали безгранично доверять, а потом, с другой стороны, Тиберий его казнил, обвинив в заговоре, и, собственно, отец Попеи тоже погиб в ходе ликвидации этого так называемого заговора. Его тоже казнили. Впоследствии Попея старшая, мать Попеи младшей, выходила еще замуж и как раз переименовала имя своей дочери в Попея. Надо сказать, что род Попеев владел, видимо, какими-то землями и в направлении Стабий, потому что археологически там было найдено святилище, так называемое святилище Привати, в котором нашли и небольшое кладбище с именами Попеев. Это был, конечно, знатный род. И, видимо, в округе где-то находилась их вилла. К этому мы еще вернемся. В 45-м году, то есть несложно посчитать, что ей было около 15 лет, Попея-младшая становится женой Руфия Криспина, всадника. Всадник – это такое сословие в Древнем Риме, пониже патрициев. Всадники могли достигнуть значительных должностей, иногда даже некоторые должности закреплялись за всадниками. Он, тем более, исполнял обязанности префекта Притория, командира Притарианской гвардии. Это был, видимо, достаточно выгодный брак. А мать Попеи, Попея-старшая, вовсю в это время развивалась в Риме, была тоже всем известна, но эта известность сыграла с ней дурную шутку. В 47-м году Мессалина, жена императора Клавдия, обвинила Попею-старшую в прелюбодеянии с таким нелюбимым ей политическим деятелем Валерием Азиатиком и в результате свела в могилу и ее, и Валерия Азиатика. Там даже был суд, который вел император Клавдий, и хотя никакая вина подсудимого не была доказана, все-таки его присудили к смерти, и он покончил с собой. Покончила с собой и Попея-старшая. Та картина, которую мы видим в этой истории, показывает, в каком вообще мире росла Попея-младшая. Да, она красавица, римские женщины были достаточно свободны в это время завести любовника и даже вполне официально с ним встречаться при, например, муже, с которым прохладное отношение, было довольно нормально. Но представляете, смерть матери, ложные обвинения. Считали, что Мессалина покончила с Попеей старшей совершенно по другой причине. У той в любовниках был актер, который нравился самой Мессалине. После смерти матери Попея Сабина продолжает быть замужем за Руфием Криспином, но он теряет свою должность, и в 58 году она разводится с ним. В это время она уже как рыба в воде во всяких придворных интригах и выбирает себе мужем Марка Аттона. Это довольно интересный момент, потому что Аттон впоследствии очень ненадолго станет императором после смерти Нерона, знаменитого римского императора, о которой сейчас пойдет речь. Но, скорее всего, для Попеи Сабины свадьба с Аттоном – это просто такой политический шаг. Богатый и знатный человек, предыдущий ее муж, уже не представляет особого интереса, а новый позволяет ей получить статус при дворе. Говорят, что уже в это время она привлекает внимание Нерона. Нерону, конечно, всегда нравились красивые женщины, а уж Попея, пообтершись в Риме, конечно, прекрасно знала, как проводить интригу. И, будучи женой Аттона, она уже практически в открытую становится любовницей Нерона. Чтобы Аттон тут не мешался под ногами, Нерон отправляет его наместником в Лузитанию. Ну, слава богу, Нерон мог и приказать его убить. Но в результате жертвой пал другой человек, мать самого Нерона. Агриппина-младшая, мать Нерона, которая, как утверждается, привела его к власти и даже, возможно, отравила своего мужа, императора Клавдия, чтобы Нерон пораньше стал властителем Рима, очень возражала против связи Нерона с Попеей Сабиной. В результате в 59 году, не с первой попытки, с разными сложностями, Нерон все-таки осуществил убийство Агриппины, своей матери. Часто это убийство связывается именно с влиянием Попеи Сабины. Как вы видите, пострадав от интриг императрицы Мессалины в прошлом, она сама нисколько не останавливалась, чтобы натравить на кого-то самого императора. Наконец, в 62 году нашей эры Нерон разводится с Октавией, дочерью Клавдия, там всякие обвинения были, если не ошибаюсь, и в прелюбодеянии тоже, потом ссылка, а потом она была и уничтожена, и уже, наконец, женится на Попее Сабине. Мы видим некоторые следы этой императрицы. Конечно же, в первую очередь она жила в Риме, вероятно, сначала где-нибудь в Домусе Тибериана, а потом уже, когда начали строиться и другие дворцы в них. Но там пойди найди это свидетельство. А вот на побережье Неаполя, о котором уже говорили, сразу в двух виллах есть надписи о том, что там бывала Попея Сабина. Самой знаменитой из них является большая вилла, которая называется Аплонтис, вилла А. Она находится на территории города Торре-Аннунцата, недалеко от Помпеи, на берегу моря, огромная вилла, где найден и портрет Попеи Сабины. А в Стабиях также в ходе раскопок экспедиции Государственного Эрмитажа была найдена надпись о том, что здесь бывала Попея Сабина. Любопытно, что надпись в Стабиях и вообще эта вилла, вилла Ариадны, находится очень недалеко, буквально в километре, может быть, даже ближе от святилища Привати, где были похоронены представители рода Попеев. Нельзя исключить, что вилла Ариадны могла быть родовой виллой Попеи Сабины. Она довольно большая, но все-таки не огромная. Ну, а впоследствии, когда она стала императрицей, к ее родовой собственности прибавились еще виллы. К сожалению, портрета императрицы тут нет, но свидетельство о ее присутствии точно есть. Интересно, что Попея Сабина, как хладнокровная интриганка, как женщина, которая находилась в очень острой и сложной конфликтной ситуации, постоянно угрожающей ей смертью, она приближала евреев, халдеев, магов. С ней даже встречался знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий. как вроде бы он об этом свидетельствует. То есть ей, видимо, были интересны все эти мистические культы, и она страшно хотела выяснить будущее. Вот представляете, обстановка, в которой ты всесильная императрица, в тебе души не чает император, но при этом вокруг постоянные интриги. Твою мать свели со света они, и ты сама способствовала умерщвлению матери императора. И любое изменение его настроения — это просто конец. Естественно, царица участвовала во всех развлечениях Нерона, в которых он не знал удержу. На реке Аннио, относительно недалеко от Рима, он построил себе виллу Субиако в египетском стиле, сделав такой маленький Рим. Он строит себе виллу Ванцио. И Тацит иногда описывает те праздники, которые происходили в Риме, когда на плотах плыл император, а на берегу находились лупанары, как он пишет, то есть публичные дома, в которых, значит, резвились легко одетые матроны и дочери всяких замечательных сенаторов и патрициев. В общем, конечно, такая обстановка веселья, пьянства, разврата присутствовала, и во всем этом тоже императрица была как рыба в воде и, конечно, участвовала. Надо сказать, что в 63-м году у нее родилась девочка, которая была названа Клавдией, и Нерон был очень рад, души в дочке не чаял, и в итоге Сенат дал титул Августы и самой императрице, и ее дочке, что само по себе крайне редкое явление, потому что до этого только очень немногие императрицы, ну, в том числе Ливия, жена императора Октавиана Августа, имели такой титул. Через 4 месяца дочка умерла, и, конечно, император был чрезвычайно расстроен. В 65-м году Попея Сабина была снова беременной, и ее тоже постигает смерть. Да, она еще, в общем, молодая женщина, ей 35 лет. Но что же такое случилось? Некоторые считают, что она могла вполне умереть от каких-то осложнений, связанных с беременностью и родами. Но самый распространенный слух говорил о том, что Нерон был чем-то раздражен, поссорился с императрицей и в ярости пнул ее беременную ногой в живот. И, кстати, от последствий этого удара она умирает. Тем не менее, Нерон был безутешен. Ну, знаете, это само по себе не говорит о том, что он не был виноват в этой гибели. Ну, ударил, потом расстроился. Да, как говорят, что Иван Грозный был человек вспыльчивый, но отходчивый, о чем как раз и рассказывает картина «Иван Грозный убивает своего сына». Вот примерно таким, вероятно, и был Нерон. Вспыльчивым, слабохарактерным, во многом трусливым и в то же время всесильным повелителем империи. И даже женщина, которую он любил, потрясающая красавица, и на ребенка, от которой он надеялся и, наверное, желал сына и продолжателя империи, ничего не помешало ему в ярости сделать так, что она умерла. Тем не менее, похоронили Попею Сабину в мавзолее Августа, в гробнице, которую хоронили представители династии Юлиев-Клавдиев, и, конечно, после смерти продолжали почитать ее как императрицу. Как вы видите, в период сложный, в период кризисных, вот таких слабовольных, взбалмошных императоров, конечно, красивая женщина может сделать очень многое с этими слабохарактерными мужчинами. Но это поход по тонкому льду. Даже такая потрясающая красавица и, видимо, умная и решительная женщина, как Попея Сабина, не смогла выжить рядом с императором Нероном и погибла. Конечно, это печально, но, наверное, стоит беречься от такого соседства. Может быть, если она продолжила бы жить в Помпеях и наслаждалась всеми красотами этого поразительного места, жизнь ее бы продолжилась дальше. Впрочем, вскоре произошло извержение Везувия, и родной город Попеи, и владения рода Попеев исчезли под пеплом. Несмотря на то, что при жизни Нерона его жена и Августа, конечно же, изображалась, ее надежных портретов почти не сохранилось. Самый распространенный, самый известный портрет Попеи некоторые исследователи считают все-таки портретом Агриппины младшей, тоже красавицы и матери императора Нерона. Но если, конечно, посмотреть, они отличаются. Такое сходство связано с тем, что в Риме тоже был свой образ красавицы, который, естественно, скульпторы добавляли в лица известных женщин Римской империи. Но гибель Нерона через несколько лет после смерти Помпеи, восстание и такое забвение памяти о нем, оно, конечно, распространилось и на Помпею, в связи с чем изображение ее почти не осталось. В следующем выпуске о человеке, которого прославил Геркуланум.